Глава 14. Помощь потребуется духом. Несколько дней до начала шествия духов пролетели в приготовлениях. Шен старался не пересекаться с главным героем, чтобы лишний раз не травмировать его и без того хрупкую детскую психику. Он решил, что во время шествия на деле покажет, что не даст Алла в обиду, а пока его увещевания, что все будет хорошо, совершенно бесполезны. Зато избавиться от главной героини оказалось сложнее, чем он думал. Точнее, он вообще не думал, что захочет от нее избавляться. Но Сэ Анис была на седьмом небе от счастья от того, что ее выбрали для шествия духов, и никак не могла прекратить выражать благодарность учителю. Видимо, наивная девчушка навоображала себе, что тот разговор в библиотеке смог тронуть холодное старое сердце Шена, поэтому он выбрал ее. Правду он, конечно, сказать ей не мог, поэтому оставалось ее высокомерно игнорировать. В назначенный час все собрались на площади для торжественных мероприятий. 10 старейшин пиков вместе с выбранными учениками образовывали круг, а оставшиеся учащиеся ордена РР стояли в зрительских рядах и с восторгом наблюдали за церемонией. В церемонии не было ничего особенного, но почему-то она все равно казалась торжественной. Заключалась она в том, что старейшины с учениками поочередно подходили к постаменту в центре образованного круга и брали с него разноцветные тканы и маски треугольной формы. На масках были начертаны талисманы с именами духов и демонов, выбранных для маскарада. Повязав на голову такую маску, заклинатель становился полностью неотличим для духов и демонов от того, кого эта маска символизировала. А уж то, насколько полным будет перевоплощение, зависело от духовных сил заклинателя. Цвета пика черного лотоса были по традиции серебристыми, как и повседневная одежда его главы. Сэ Анис и Аллуар подошли к постаменту и взяли по маске. Подождав, пока они отойдут назад, вслед за ними величественной поступью к постаменту приблизился Шен. Он поднял последнюю серебристую маску, на которой красной краской было начертано «Свирепый многорукий дух». Муан был прав, называя этого духа крайне опасным. Вот только у него не было спойлеров из новеллы, а у Шена были, и он прекрасно знал слабость духа. И с этим знанием тот становился для него не опаснее свирепого котенка. «Итак», — разнесся над площадью голос Шана, «осеннее шествие голодных духов начинается через несколько часов. Давайте пожелаем друг другу удачи». Пока он говорил, несколько старейшин с учениками уже взмыли в воздух на мечах и покинули пик таящегося ветра. Шен проводил их равнодушным взглядом. У всех старейшин были карты с отмеченным примерным маршрутом шествия духов. Изучая несколько дней карту, Шен выстроил лучшие, по его скромному мнению, тактические приемы того, как эффективнее всего пробраться в строй духов, и обозначил на карте несколько точек, где он с учениками поменяется местами с выбранными духами. Начать предстояло с заброшенного кладбища в нескольких километрах отсюда. «Вперед, учитель Шен!» — воодушевленно произнесла Анис, встала на свой бессмертный меч и взмыла в небо. Шен отметил, что с тех пор, как он взял ее в свою команду, она называет его не старейшиной, а учителем. Он перевел взгляд на Алла. На самом деле, если задуматься, было довольно жестоко брать с собой такого слабого ученика. Он даже не мог сам летать на мече. Другие выбранные ученики, все как один, гораздо дальше продвинувшиеся в обучении, кидали на мальца презрительные взгляды. «А что я могу поделать?» — мысленно взвыл Шен. «Это все из-за глупого сюжета». Вздохнув, он дотронулся до Алла и поставил его перед собой на меч. Мальчишка вздрогнул от его прикосновения, и Шен совсем приуныл. «Неужели из-за этой выходки с шествием духов я растерял все так старательно заработанные баллы, расположение главного героя. Они взмыли в ночное небо. Анис подлетела к ним справа и последовала за учителем. Когда они приземлились на заброшенном кладбище, небо совсем потемнело. «Изловим твоего духа первым, Анис», — произнес Шен. Девушка напряженно кивнула. Сосредоточенная и настороженная, она казалась натянутой струной. На Алла она не обращала никакого внимания. А ведь мальчишке определенно нужно каким-то образом завоевать ее уважение. Сегодняшняя ночь — прекрасная возможность или наладить их отношения, или запороть их навеки. Шену страшно было подумать, что выдаст система, если из-за его действий главный герой и героиня возненавидят друг друга. Так как для учеников в участии в шествии духов был свой элемент обучения, Шен не мог просто изловить всех духов сам и раздать ученикам. Это было бы неправильно. Поэтому, оградив себя салом невидимым барьером, он оставил все действия за Анис. Девушка поудобнее перехватила меч и напряженно прислушалась. Пока по-прежнему казалось, что они на кладбище одни. Но Шен уже чувствовал в стороне чужое присутствие. Дух лазурного пламени имел красивое название и на первый взгляд привлекательный внешний вид, пока не выходил из своего хрупкого душевного или духовного равновесия. Он представлял собой маленький голубой огонек, пляшущий между надгробьями. Во тьме он заманивал путников к разрытой могиле и ждал, пока те оступятся и упадут. Затем превращался в разъяренный призрак женщины или мужчины по настроению и нападал, разрывая горло несчастных, словно оголодавшая собака. Шен выбрал этого духа для Анис потому, что он не был особенно опасен для умелого заклинателя, да к тому же смотрелся довольно красиво. Вскоре все трое смогли увидеть между могилами голубой огонек. Девушка спрятала меч и достала из складок одежды талисман с заклинанием усмирения духов. Шен с интересом следил за ее действиями. Девушка кинула талисман в духа, но, соприкоснувшись с огоньком, тот вспыхнул, объятый голубым пламенем, и сгорел, не причинив духу лазурного пламени ни малейшего вреда. Шен лишь усмехнулся. Ал поднял на учителя глаза и увидел на его лице злобную усмешку. По лопаткам парня побежал холодок. Абсолютно не представляя, что может твориться в уме у учителя, он вновь перевел взгляд на девушку. А та закусила губу и снова кинула в огонек талисман. На сей раз она догадалась использовать духовные силы, чтобы защитить талисман от пламени, и Шен мысленно похвалил ее за смекалку. Дух взвыл и заметался по кладбищу, увеличиваясь в размерах, словно лавина. Вскоре голубой огонек озарил все кладбище лазурным светом, став размером с гигантский валун. Анис на мгновение растерялась, теряя концентрацию, и талисман сгорел в синем пламени. Истошно визжа, голубой огонь полетел на девушку. Неодобрительно покачав головой, Шен сложил пальцы в управляющем жесте. Его бессмертный меч вылетел из ножен и разрубил огненный шар на две равные половины. В правой руке Шена внезапно оказалась стопка талисманов, которую он кинул в огонь. Они окружили половинки шара и стали медленно сжиматься в кольцо, пока слабый голубой огонь не мигнул и не погас. Кладбище погрузилось в темноту. «Учитель, вы его уничтожили?» Через какое-то время, выровняв дыхание, спросила Анис. «Я знаю, что ты и сама бы справилась, но нам нужно спешить», стараясь приободрить ее, произнес Шен. Анис ничего не сказала, просто кивнула, соглашаясь с его словами. «Шествие духов должно пронестись над этим местом в течение часа», продолжил Шен. «Надевай свою маску и жди. Вряд ли кто-то решит напасть на духа лазурного пламени, но на всякий случай жди, не выходя из защитного барьера. Мы найдем тебя в процессии». Анис снова молча кивнула и вынула из кармана треугольную серебристую маску с надписью «Дух лазурного пламени». Шен вновь встал на меч, поставив рядом Алла, и уже собирался взмыть в воздух, когда Анис окликнула. «Учитель Шен!» «Да?» — удивился тот, уже оторвавшись от земли. «Будьте осторожны, пожалуйста!» Шен поднимался вверх на мече, глядя на ее хрупкую фигурку, застывшую посреди кладбища со светлой маской духа в руках, и в душу его закрадывалось нехорошее предчувствие, что все идет не так. Следующим на очереди был свирепый многорукий дух, а дух для Алла — напоследок, так как Шен боялся оставлять его одного. Они приземлились на залитую лунным светом пустынную городскую площадь. Шен специально подобрал этот небольшой городок для своих целей сутки назад, предупредил немногочисленных жителей, чтобы этой ночью они под страхом смерти носы из дома не казали. Впрочем, это было излишне, так как простые люди в ночь осеннего шествия голодных духов запирали дома и ставни еще перед закатом и ждали до рассвета, не туша огонь и не смыкая глаз. И начертил приманивающие многорукого духа заклинания. У того не было шансов не явиться сюда сегодня. Поставив главного героя на твердую землю, он оградил его барьером и строго сказал: «Жди здесь и ни в коем случае не сходи с этого места». Мальчишка напряженно кивнул. Шен медленно прошелся по пустынной площади, прислушиваясь к шорохам. Своим обостренным чутьем он ощущал вокруг много людских жизней, прячущихся в ожидании рассвета. Что ж, именно то, что нужно. Многорукого свирепого духа отличала особая нелюбовь к заклинателям. Появлялось это создание редко, но если уж появлялось, непременно портило много крови мелким орденам, которым было трудно от него защититься. А все из-за того, что оно впивалось в тело заклинателя своей сотней рук и вытягивало из того всю духовную энергию. И чем сильнее сопротивлялся заклинатель, тем сильнее становился захват. Хитрость заключалась в том, что если совсем не двигаться, существо становилось бесполезным комком конечностей, не способным поглотить ни грамма чужой энергии. Однако мало кому было под силу не запаниковать при виде огромного летящего на него комка шевелящихся рук, и мало кто мог бы остаться без движения, почувствовав, как эти руки дотрагиваются до его шеи. Секрет борьбы с этим созданием был найден случайно, когда один из заклинателей, на которого напала тварь, оцепенел от страха, не в состоянии двинуться. Существо попрыгало рядом, пугая его до колик, уменьшилась в размерах, обиженно взвыла и ускакала во свояси. С тех пор свирепый многорукий дух был значительно понижен в статусе, и его почти никто не боялся. Однако до подобного открытия оставался еще добрый десяток лет. Ухмыльнувшись и предвкушая легкую победу, Шен смочил палец в чернильнице и начертал у себя на груди тот самый лакомый кусочек, снабдив простые символы некоторыми особенностями, превращающими обычные слова в заклинания, тем самым сделав из себя живой талисман по привлечению многорукого духа. Слегка выдвинув меч из ножен, Шен застыл посреди площади и принялся ждать. Он даже не успел толком заскучать, когда увидел, что на него летит клубок шевелящихся рук мертвенного цвета. Выглядело это воистину отвратительно. Шену стоило огромных усилий не сдвинуться с места. Теперь он начал понимать, почему так не скоро было найдено слабое место духа. Да оно настолько отвратное, что так и тянет закричать и бежать прочь. Не столько от страха, сколько от омерзения. А если подобная штука еще и дотронется? Бррр! Понятное дело, что все отчаянно пытались сбросить ее с себя, из-за чего и погибали. «Ладно», — успокоил себя Шен, — «это всего лишь мерзкие мертвые руки». Он не двигался, ожидая, пока существо попытается коснуться его, разочаруется и сдуется. Свирепый многорукий дух как будто нарочно пугал его, раздуваясь в размерах и истошно вереща. Наконец, существо решило, что достаточно напугало свою жертву, и бросилось на Шена. Все так же, не двигаясь с места, тот не смог удержаться от того, чтобы закрыть глаза. Ожидая холодного прикосновения многорукого монстра, он с закрытыми глазами стоял посреди площади. Однако вместо прикосновения последовал удар, отбросивший Шена на добрых 2 метра. Он почувствовал, как его поддержали 2 пары рук, и потрясенный открыл глаза. «Старейшина Шен, вы в порядке?» Его удерживали 2 незнакомых ученика. А прямо перед многоруким духом стоял Муан с обнаженным мечом. Так это он его отшвырнул. Подскочив на ноги, Шен завопил на прославленного мечника, уже вовсю отбивающего многорукие атаки. «Что ты творишь?» «Это ты что творишь?» — парировал Муан, на мгновение обернувшись к нему. «Собирался отдать себя на растерзание этой твари? И это...» Он на мгновение замер, увидев пересекающую грудь Шена надпись «Лакомый кусочек». Этой заминки было достаточно, чтобы одна из изворотливых рук схватила Муана за запястье, тут же начав выкачивать из него духовную энергию. «Не двигайся!» — закричал Шен. Но когда он его слушал? Муан принялся яростно сопротивляться, тем самым даря многорукому духу все больше сил. Меч выпал из ослабевшей руки, дух повалил старейшину пика славы на землю, наседая сверху. «Мастер Муан!» — взревели его ученики и кинулись на духа, обнажая клинки. Свирепый дух ударом нескольких рук отбросил их с такой силой, что ученики врезались в стену дома и затихли. Выкачав энергию из бессмертного заклинателя, многорукий дух приобрел колоссальную мощь. «Да как ты так все испортил, Муан!» — в сердцах воскликнул Шен. Он вынул из ножен меч и провел острым лезвием по ладони своей левой руки. Кровь быстро закапала на землю. Окровавленным пальцем Шен скоро обвел привлекающие нечисть символы на своей груди. Дух почуял свежую кровь с переполняющей ее духовной энергией и отлип от почти бездыханного Муана, вспомнив, кто на этой площади на самом деле лакомый кусочек. Надеясь, что на сей раз никто не выскочит ему на помощь, Шен замер на месте. Он почувствовал, как холодные руки обхватили его шею, сжали запястья, заелозили по груди, толкая на землю. Хватка на мгновение усилилась, пугая до мурашек, а затем руки дрогнули и встряхнули его, словно недовольная девица, которая хотела ласка, получила бревно в постели. Руки в последний раз сжали его тело, а затем отпустили. Шен открыл глаза и увидел, что монстр быстро уменьшается в размерах. Сложив пальцы в управляющем жесте, хозяин проклятого пика заставил свой меч взмыть в воздух и покрошить многорукого на салат. При этом вырывающуюся из него духовную энергию Шен аккуратно направлял в сторону Муана. Пускай вся она к нему вернуться не сможет, но хоть что-то в него впитается. Через минуту все было кончено. Оценив, что с Муаном все более-менее в порядке, Шен поспешил помочь его ученикам. Он направил на них часть своей духовной силы, действуя как скорая помощь. Муан закряхтел и открыл глаза. Чувствовал он себя так, будто неделю тренировался без отдыха. Сев и бестолково помотав головой из стороны в сторону, он некоторое время не верил, что многорукий дух сподобился отпустить его, оставив в нем так много духовной энергии. Сознание пронзило мысль о том, на какой лакомый кусочек свирепый дух мог переключить свое внимание. Муан резко подскочил на ноги, призывая меч и оглядываясь по сторонам. Шен как раз закончил помогать его ученикам и выпрямился, обернувшись к нему. Сложив руки на груди, он покачал головой и вздохнул, глядя на мечника, как на нерадивого ребенка. «Даже не хочется комментировать эту ситуацию», — признался Шен. «Что случилось?» «Где многорукий дух?» «Где-где? В мире ином!» — зло воскликнул Шен. «И если бы не ты, мне не пришлось бы резать свою руку, приманивая его кровью!» Муан растерянно смотрел на старейшину проклятого пика. В лунном свете, в своих серебряных одеждах, он казался особенно величественным. Вот только его грудь пересекала надпись «Лакомый кусочек», что как-то искажало образ. Муан не сдержал легкого смешка. Шен хмуро смотрел на него. Он догадывался, что этого человека вряд ли можно усовестить. По всему выходило, что это или крайне странное совпадение, что в принципе не так уж невероятно в мире бездарного писаки Ера, или он намеренно следил за ним. Вот только зачем, Шену было не очень понятно. Неужели настолько не верил в его способность одолеть какого-то злобного духа? «Как ты с ним справился?» — словно в подтверждении его мыслей спросил Муан. «Играючи, я ведь все-таки владыка пика Черного Лотоса, годами тренирующийся на глубинной тьме. Неужели мне может быть не по силам обычный злой дух?» Муан выглядел смущенным. Кажется, он начал понимать, что лишь путался под ногами. Шен остался доволен произведенным эффектом. «А где твои ученики?» — оглядывая площадь, сменил тему Муан. «А ведь и правда», — спохватился Шен. «Ал, выходи! Ал!» Он посмотрел в сторону барьера и увидел, что за ним никого нет. «Система, куда делся главный герой?»